Как всегда бывает в подобных случаях, выяснение отношений между супругами Пушкиными только усугубили разлад. Василий Львович то решительно отказывался признавать себя виновным, то каялся. Семейная телега, сбившись с пути, виляла по рытвинам и взгоркам. И, недолго думая, Капиталина Михайловна подала в синод прошение о разводе, описав все прегрешения супруга. К этому ее подвигла мысль, что разъезжаться ей с Василием Львовичем действительно некуда. Кроме того, разъезд мог повлечь за собой большие осложнения. Встреть она подходящего человека, ей невозможно было стать его законной женой, да и дети в таком случае лишались и родительского имени, и всех полагающихся прав. Но против Капиталины Михайловны выступали два чрезвычайно важных обстоятельства. Первое — вину мужа, прелюбодейство, доказать было практически невозможно. Второе — в России разводные дела рассматривались годами. Мария Васильевна Мальцова была женщина энергичная, предприимчивая и расчетливая. Муж ее, Аким Мальцов, умирая, наказывал беречь шестерых их детей и большое хозяйство, итог долголетних неустанных трудов. Детей вдова подняла, а добро, нажитое мужем, даже приумножило. Аким Иванович основал Гусевский хрустальный завод, а его вдова в 1793 году, очистив от бурелома кусок брянского леса, поставила еще один завод по производству стекла и посуды. По наименованию соседней деревни он стал называться Дядьковским. Алмазная грань заблистала. Дело пошло. Да еще как! Сегодня оба предприятия известны всему миру хрустальными изделиями, но мало кто знает, что к этому имеет прямое отношение наша соотечественница из далекого XVIII века. Марья Васильевна нажила огромные капиталы, однако справедливо рассудила, никакие миллионы не помогут сыновьям занять высокое положение в обществе без хорошего образования и воспитания. Честолюбивая мать нанимает сыновьям отменных учителей. Далее она принимается хлопотать о возвращении Мальцовым утраченного дворянства, которое они потеряли из-за увлечения коммерцией, несовместимой со званием благородного человека. И вот теперь ходатайство Мальцовой удовлетворено благодаря успешной предпринимательской деятельности. Молодая поросль Сергей и Иван Мальцовы получают дипломы на дворянское достоинство и фамильный герб. Марья Васильевна ничего не забывает, ничего не упускает. Она добивается, чтобы сыновья, еще малолетними, были записаны в привилегированный лейб-гвардии конный полк. Лучшие лошади, дорогая форма, удобные квартиры в Петербурге, денег вдосталь на карманные расходы. Королева хрусталя, ведя учет каждому рублю, здесь выкладывает тысячи. Ее сыновья, ее гордость и надежда не должны знать отказа ни в чем. Но осторожность все же соблюдается. Приставленные к молодым людям дядьки регулярно сообщают матушке Марье Васильевне все подробности о жизни сыновей, каковы успехи по службе, с кем дружит, в каких домах бывают. Оба молодых Мальцовых постоянно выезжают в свет. Им, хорошо говорящим на разных языках, по-европейски воспитанным, всюду рады. Какой бальзам на материнское сердце! Тайное желание Марьи Васильевны состоит в том, чтобы ее красавцы нашли себе невест по родовитию. А при данном речи нет. Им и мальцовских денег не прожить, а вот имя позвонче. Порода — это та алмазная грань на хрустале, что слепит глаз и веселит сердце. Однако не все идет гладко. В рапортах из Петербурга начинают звучать тревожные нотки. Старший Сергей замечен в связях с легкомысленными девицами, задаривает их по-царски, к тому же играет в карты, а его кошелек всегда открыт для разгульных товарищей. Очень дорожившая теплыми отношениями с сыновьями Марья Васильевна не спешила с разносом, а лишь осторожно спрашивала милого друга Сереженьку, куда уходит такая прорва денег, и тут же высылала столько, сколько тот просил. «Маменька, ваш сын влюблен», — читала Мальцова депеша из Петербурга. «Если бы вы видели орловского рысака, с вами сделалось бы то же самое. Сергей в красках расписывал конные состязания и свои, благодаря купленному за немыслимую сумму жеребцу, успехи в них. «Если б вы знали, дражайшая маменька, как бурлит моя кровь, когда я целую морду моего орлика!» «Ах, дети, дети!» — качала головой Марья Васильевна и в следующем письме поздравляла сына с удачной покупкой. Сергей был горяч, упрям и не без дерзости, оттого мать всегда соблюдала с ним особую осторожность. А вот младший Иван, тот мягок, уступчив. Но что касается дел коммерции, то такой головы и такой хватки еще поискать надо. Наезжая из Петербурга, он тотчас целиком погружался в производство, с фабрик его не вытащить. Из их с сыном обширной переписки видно, с каким вниманием относится Иван к семейному делу. Его советы были настолько дельными и хитроумными, что мать просто диву давалась. Постепенно она пришла к мысли именно Ивана сделать наследником громадного мальцовского предприятия. События к тому как будто подталкивали. Иван заболел в Петербурге и в чине секунд-майора вышел в отставку. Теперь он жил в Москве. Марья Васильевна даже радовалась, что военная карьера сына не состоялась. Замыслы по расширению хрустального производства и сбыта рождались у нее головокружительные. Теперь есть кому все это воплотить в жизнь. По совету матери, младший сын становится пайщиком российско-американской компании. А это значит, что мальцовы будут торговать хрусталем и на американском континенте. К 1804 году у Марьи Васильевны имелось уже 10 фабрик по производству стекла и хрусталя, несколько десятков магазинов, прибыльно торгующих по всей России. В том же году Мальцова решила передать дела в руки Ивана Акимовича. Выправив соответствующий документ со всеми печатями, она торжественно вручила его сыну. «На тебя все мое упование», — говорила Марья Васильевна, откинувшись в вольтеровском кресле и молодо поблескивая темными глазами. «У нас, Мальцовых, планида особая. Дворянство, само собой, побуждает честь пуще глаза беречь и добрыми детьми быть своему государю. Купеческое же наше занятие не зазорно, а напротив, нам, Мальцовым, им гордиться должно. И в государе в карман изрядную денежку кладем, и свой не скудеет. Так что, моншер, тебе и карты в руки. Я, правда, в старухи древние себя не записываю, да только силы-то не те. Так что, Ванюшка, ищи-ка себе подругу добрую, в каждом деле помощницу. Ищи, чтоб и по уму, и по сердцу. Что улыбаешься-то? Ах, недосуг тебе. Вот оказия. 30 лет, а все недосуг. Холостая жизнь сыновей не давала Мальцовой покоя. Забрав что-либо себе в голову, она от того отказаться уже не могла и на всякие лады обдумывала, что следует предпринять, чтобы по ее вышло. «Как мне быть, Настасья Никитична, ума не приложу? Девка-то выдала, кобыле, как говорится, легче, а с сыновьями? Сережа, видишь ли, морду лошадиную целует, сочинение пишет о скачках, как и что. Газету прислал, вот, мол, мать, любуйся. Это мне вместо внуков. А Ванечка? Возле печей пропадает, аж волос себя пожег. Мне, говорит, маменька, надо за границу ехать, посмотреть, что у них и как. Может, и для нас что интересное пригляжу. Я говорю, ты бы сделал матери подарок, невесту приглядел». И Мальцова принялась жаловаться своей давней подруге на сыновей, не спешивших жениться. Подробно описала московских невест, которых знал теперь всех наперечет, и блондинок, и брюнеток, и с голубыми глазами, и с карими, и субтильных, и в теле, и с приданым, и без. «Что ж ты думаешь? Уж вижу, одна была Ивана моего совсем завлекла. И так-то, и эдак-то, и разговоры, и танцы. А взглянуть на нее, Настасья Никитична, вот веришь, картина. Ну, думаю, попался мой соколик. Вызнаю у него так аккуратно, как, мол, тебе та, а может, это?» Досадливо тряхнув головой и сметая со скатерти невидимые крошки, Марья Васильевна подытожила: «И не та, маменька, и не это. Вот тебе и весь разговор». И тяжко вздохнув, Марья Васильевна пустилась в рассуждение о том, что, может, к Кто околдовал ее сыновей? Венцом безбрачия наградил. Откуда взялась такая напасть? Тут Настасья Никитична, с сочувствием слушая подругу, подала голос. «А уж это мы с тобой узнаем точно, душа моя. Живет в Свиблове старушка одна. Я Салтыкову к ней возила. Старшая-то у них сиднем сидела. Сидел, да и рассиделась. Мы к старушке-то по первому морозцу ездили, а на святках они свадьбу сыграли». «Как же это?» У Марьи Васильевны заблестели глаза. «И это их дело. Колдовское. Я об нем не знаю и знать не хочу. Прости, Господи, мою душу грешную», — истово перекрестилась Настасья Никитична. «Да только дело сделанное само за себя говорит. Вот я и думаю, отчего нам с тобой в Свиблово-то как-нибудь не съездить?» «Так отчего же как-нибудь?» Марья Васильевна не любила откладывать задуманное. «Отчего не сейчас же?» «Нет ж, любезная, так ты меня раззадорила, что терпения моего нету. Путь-то недалек». И Марья Васильевна приказала запрягать. Через четверть часа карета с гербом Мальцовых на лакированной дверце катила в Свиблово. После поездки Марья Васильевна долго не могла заснуть. И, ворочаясь сбоку на бок, все вспоминала темную, вросшую в землю избу и маленькую старушонку в ней. «Ты, барыня, не кручинься. Готовь денег много и двери открывай широко. Одна невеста прибудет с ангелочками, а другая с важную бумагою». «Да что же это означает, милая? Ангелочки? Бумага важная. Я ее в разум не возьму. Что за загадки-то?» «Более чем сказала, не скажу», — прошамкала старуха и развела сухонькими в коричневых пятнах руками. «Браки совершаются на небесах, а разрушаются на грешной земле. Дело это муторное, подчас непереносимое. Обоих Пушкиных призывали в консисторию, увещевали, склоняли примириться. Василий Львович показывал полное расположение к мировой, но Капочка, как он выражался, за недоверием всякий раз говорила, что мужа не простит. Наконец, Василию Львовичу пришла мысль отдохнуть от семейных неприятностей. Он решил съездить туда, где принято лечить все недуги, в Париж. Нет денег, но есть друзья, которые всегда дадут в долг. Что за счастливый характер, право, имел Василий Львович? Это, пожалуй, стоит всех талантов. Прыг в карету, и все печали позади. Добравшись до Парижа, Пушкин похвалил себя за то, что так мудро поступил. Московской хандры как не бывало. Он был открыт всем впечатлениям, которые щедро дарил вселенский Вавилон. «Друзья, сестрицы, я в Париже. Я начал жить, а не дышать». В Сен-Клу Пушкина принимал первый консул, который вскоре будет известен как император Наполеон. Аудиенция длилась полчаса. Однако совсем не консул, показавшийся Василию Львовичу всего лишь весьма любезным господином, стал для него самым ярким пятном на пестрой палитре развлечений великого города. Поэт есть поэт, дамский угодник Василия Львовича никогда не умирал. Женщины, конечно, женщины Парижа, стали предметом его поэтических восторгов. Письма друзьям полнились хвалебными одами то одной парижанки, то другой, независимо от ее положения в обществе, была бы молода и хороша собой. Неважно, что все нимфы и грации, заставлявшие трепетать эту восхищенную душу, весьма часто не обладали ни тем и ни другим. Кто не знает, что прелести парижанки — результат хитроумных ухищрений отменного вкуса. Как они одеты! Что за походка! А какова любезность, ни себе хмурого взгляда, ни надутых губ! Василий Львович успевал свести знакомство и с плутоватыми модистками, и с замечательно умной дамой, парижской достопримечательностью, мадам Рекамье. Однако, описывая свое распрекрасное парижское житье, наш путешественник потерял осторожность и не единожды обмолвился, что наслаждается здешними прелестями в компании с Аграфеной Ивановой. Вот это была новость. Разумеется, подруги Капочки постарались известить ее обо всем. Что ж, это еще раз подтвердило уверенность обманутой жены в том, что, настаивая на разводе, она поступила правильно. Само собой, на теплый прием в Москве путешественник мог не рассчитывать. Между тем пора было возвращаться домой. И Василий Львович стал обстоятельно готовиться к отъезду. Он всегда был большим модником и одевался с тем щегольством, которое только позволял его карман. Попав же в Париж, дал себе волю не только по части дамского пола. Московские долги подзабылись, и, не считаясь затратами, неверный муж старался привести свой внешний вид в полное соответствие к самой последней модой. Василий Львович не был красив, знал это, и принимал сей факт с той же легкостью, как и все на свете. Собственная внешность стала для него поводом для шуток, имевших большой успех. «Что общего между мной и солнцем?» — лукаво вопрошал Василий Львович где-нибудь в гостиной в окружении прекрасного цветника из дам и барышень. И тут же отвечал: «Ни на то, ни на другое нельзя смотреть без гримасы». Легкомысленные парижские заботы, однако, совершенно увязывались с потребностями Василия Львовича как поэта, большого любителя и знатока литературы, да и вообще европейски образованного человека. Помимо родного и французского языков, он хорошо знал немецкий, английский, итальянский, латинский. Причем изучил их самостоятельно. И ясно, что парижские книжные магазины, лавки, этот океан книжной премудрости привели его в восторг. Приехав сюда после визита к ловкому куаферу, благоухая тонким одеколоном, Василий Львович с восторгом вдыхал книжную пыль и, обнаружив какой-нибудь интересующий его фолиант, уже не мог выпустить его из рук. Ах, будь что будет, он покупал, покупал, покупал. И что же? За короткое время эрудиция и чутье помогли ему собрать великолепную библиотеку. С особой предосторожностью вез он ее в Россию вместе с бесчисленными жилетами, панталонами, чулками, накладками для редеющей шевелюры и подарками друзьям. Возвращение домой оказалось вполне благополучным. Капочка была спокойна, холодна, поблагодарила за презенты. Против ожиданий вояж Аграфены в Париж под покровительством Василия Львовича жену, кажется, не волновал. Не зная, чему и приписать такую снисходительность, вернувшийся с берегов Сены паломник вовсю пользовался семейным затишьем и зазывал в дом гостей, обреченных целыми вечерами слушать его рассказы. «Парижем от него так и веяло», — вспоминал Вяземский. Одет он был с парижской иголочки с головы до ног. Прическа а-ля Титу, углаженная, умасленная древним маслом, хиль антик. В простодушном самохвальстве давал он дамам обнюхивать голову свою. Василий Львович съездил даже в Петербург, чтобы и там позабавить народ впечатлениями, недавно пережитыми, но, увы, уходившими в область прекрасных воспоминаний. Жизнь Капиталины Михайловны текла с каким-то мертвенным спокойствием. Приятельницы, не вдаваясь в суть, наперебой хвалили ее за благоразумие. Милый, добрый Василий Львович заслуживал только похвал. Мелкие недостатки в расчет не принимались, а прошение о разводе почиталось слишком резким выпадом, капризом Капочки, не учитывающей поэтическую натуру мужа. Все ожидали, что Пушкины вот-вот окончательно помирятся, и на радость духовным пастырям все прошлые жалобы на Василия Львовича будут затребованы обратно. Но Капиталина Михайловна была женщиной не только красивой, но и с характером. Для нее все было уже решено. Ни в чьих советах она больше не нуждалась, а видимость нормальной жизни поддерживала с единственной целью — сохранить себя в целости, без надорванного случившимся здоровья. Что подавало ей надежду на изменение участи? Каким виделось будущее? Ведь по меркам того времени она была не так уж и молода. Однако, напрочь заказав себе думать о вчерашнем дне, Капочка мечтала о замечательном грядущем. Как прежде она заходила к Надежде Осиповне, брала за руку маленького Сашу и в самых приятных мыслях до головокружения бродила по окрестным переулкам.